Занимайтесь ключевыми клиентами. Те, кто анализирует причины своего успеха, знают, что правило 80 на 20 работает. 80% роста, рентабельности и морального удовлетворения, которые у них есть, проистекают из работы с 20% клиентов. Чтобы получить ясное представление о желательных перспективах для своего будущего роста, любая фирма как минимум должна определить эти 20% наиболее прибыльных клиентов. Вин Манактала. Принцип 80 на 20 важен для правильного ведения торговли и маркетинга и для соотнесения их с общей стратегией организации в целом, в том числе с процессом производства товаров и услуг. В этой главе мы покажем вам, как использовать принцип 80 на 20 в данной сфере. Однако вначале необходимо разобрать завалы из псевдоинтеллектуальных идей об индустриализации и маркетинге. Например, часто можно слышать, что мы живем в постиндустриальном мире, что теперь фирмы должны концентрироваться не на производстве, а на маркетинге и клиенте. Это верно лишь наполовину. Для того, чтобы стало понятно, почему это так, необходимо совершить небольшой экскурс в историю. В самом начале большинство фирм ориентировалось на требования рынка, то есть на своих покупателей, практически не задумываясь над этим. В маркетинге, как в отдельной функции или деятельности, тогда не было необходимости. Однако небольшие фирмы обязательно следили за потребностями своих клиентов. Затем наступило время промышленной революции, которая породила большой бизнес, специализацию, завод по выпуску булавок Адама Смита и, наконец, конвейер. Естественной тенденцией развития большого бизнеса была подчиненность потребностей покупателя особенностям массового производства дешевых товаров. До конца 1950-х годов большой бизнес во всем мире ориентировался на увеличение производства. Генри Форд однажды сказал, что покупатели могут получить Форд модели Т любого цвета, какого захотят, при условии, что этот цвет будет черным. Это была единственно верная стратегия для того времени. Сегодня любой маркетолог или опытный бизнесмен может поиронизировать над примитивностью производственного подхода. На самом же деле стратегия Форда была единственно правильной для его времени. Товары, производимые с малыми затратами, становились доступными все более широкому кругу потребителей, до того не охваченных рынком. Создание рынка массовых дешевых товаров вызвало рост покупательской способности населения, а это привело к логической цепочке: дешевое производство, увеличение потребления, увеличение занятости, увеличение покупательной способности, увеличение объемов производства, снижение затрат на производство единицы продукции, увеличение потребления и так далее по восходящей, если нет помех, спирали. Если смотреть на Генри Форда в этом контексте, следует признать, что он, конечно, был не троглодитом, стремившимся производить все больше, а настоящим гением, оказавшим услугу простым гражданам. В 1909 году он заявил, что его целью является демократизация автомобиля. В те времена эта цель вызывала усмешку. Только очень богатые люди имели тогда машины. Тем не менее, массовое производство модели «Т», которая стоила ничтожно мало в сравнении с прежними автомобилями, положила начало выпуску недорогой продукции и реализации этой цели. В том, что мы имеем возможность наслаждаться этим рогом изобилия фордовского мира, есть свои плюсы и минусы, но плюсов гораздо больше. Массовое производство и внедрение новинок не ограничивалось автомобилями. Многие товары, от холодильников до плеера Sony Walkman и компакт-дисков, невозможно было выпускать, руководствуясь маркетинговыми исследованиями. В XIX веке никто не стал бы покупать замороженные продукты питания, потому что ни у кого не было холодильников для их хранения. Величайшие открытия человечества, начиная с добывания огня и изобретения колеса, были триумфом производства, которое затем создавало свои рынки. Поэтому неправильно говорить о том, что мы живем в постиндустриальном мире. Это чепуха. Сейчас услуги индустриализуются точно так же, как в так называемую индустриальную эру это происходило с товарами. Розничная торговля, сельское хозяйство, цветоводство, языки, развлечения, обучение, уборка, гостиничное и даже ресторанное дело – все эти области деятельности всегда были прерогативой индивидуальных поставщиков услуг, не тиражируемыми и не поддающимися индустриализации. Сейчас все эти сферы подвергаются не только стремительной индустриализации, но в некоторых случаях и глобализации. В 1960-х годах был заново открыт маркетинг, в 1990-х – ориентация на покупателя. Успех ориентации на производство, когда главным было создать товар, расширить производство и снизить цены, в конце концов высветил и недостатки такого подхода. В начале 1960-х годов экономисты вроде Теодора Левита стали призывать менеджеров к ориентации на маркетинг. Легендарная статья Левита, опубликованная в 1960 году в Harvard Business Review, называлась «Близорукость в маркетинге» и призывала промышленников ориентироваться на удовлетворение нужд потребителя, а не на производство товара. Это откровение было поистине сногсшибательным. Бизнесмены тут же бросились завоевывать сердца и души клиентов. Стала стремительно развиваться новая отрасль науки о коммерции – маркетинговые исследования, призванные выявить те новые товары, которые хотят приобрести клиенты. Маркетинг стал предметом горячего обсуждения в бизнес-школах, а в высшем руководстве коммерческих предприятий на смену старому поколению управленцев, ориентированному на производство, пришло новое поколение специалистов по маркетингу. Совсем недавно, в 1980-х и 1990-х годах, удовлетворение покупателя и исследование его прихотям выдвигались в качестве целей наиболее просвещенными и процветающими корпорациями. Ориентация на покупателя одновременно и верна, и опасна. Ориентация на маркетинг и удовлетворение нужд покупателя – идея совершенно правильная. Однако она может иметь опасные и даже смертельные побочные последствия. Если ассортимент выпускаемых компанией товаров будет слишком широким и охватит слишком много новых отраслей, или если одержимость привлечением новых клиентов будет приводить к слишком большому количеству неприбыльных покупателей, то себестоимость продукции станет расти, а прибыль компании – сокращаться. С расширением ассортимента растут и накладные расходы, как результат – затрат на усложненность. Затраты на производство товара на фабрике сейчас настолько малы, что составляют лишь небольшую, обычно менее 10%, часть цены, по которой товар продается потребителю. Большая часть затрат фирмы лежит вне пределов фабрики. И эти затраты могут стать неподъемными, если ассортимент производимой продукции будет слишком большим. Аналогичным образом стремление заполучить как можно больше потребителей может привести к эскалации затрат на маркетинг и продажи, а также к увеличению логистических издержек. Но что наиболее опасно, это может привести к долговременному понижению приемлемого для покупателя уровня продажной цены. Не только для недавно привлеченных, но и для тех, кто покупает товары данной фирмы уже давно. И здесь очень важно использовать принцип 80/20. Он может обеспечить синтез подхода, ориентированного на производство, с тем, что ориентирован на маркетинг. Применение принципа 80/20 позволит вам сосредоточить внимание лишь на приносящем прибыль маркетинге и прибыльном удовлетворении нужд клиента, в противоположность убыточному служению клиенту, как это слишком часто встречается сегодня. Учение о маркетинге по принципу 80/20. Фирма должна ориентироваться на те рынки и тех клиентов, которые для нее полезны. Как правило, это меньшая часть клиентов и рынков, которые имеются у фирмы. Традиционный подход, ориентированный на маркетинг и удовлетворение нужд клиента, бывает верным лишь в 20% случаев. Существует три золотых правила. Маркетинг, а также деятельность фирмы в целом, должны сосредоточиваться на предоставлении потрясающего по качеству товара или услуги в отношении 20% всего ассортимента, на той небольшой части, которая приносит 80% чистой прибыли. Маркетинг, а также деятельность фирмы в целом, должны быть направлены на увеличение объема продаж тем 20% клиентов, которая приносит фирме 80% доходов, прибыли, а также на удовлетворение и удержание таких клиентов. Реального конфликта между производством и маркетингом нет. Вы добьетесь успеха в маркетинге лишь при условии, что ваш товар отличается от товара других производителей и что привлекаемые вами покупатели либо не могут купить подобный товар в другой фирме, либо предоставляемый вами пакет «товар, сервисное обслуживание, цена» гораздо привлекательнее, чем у других. Маловероятно, чтобы все эти условия были применимы в отношении более 20% вашего текущего ассортимента. Скорее всего, вы получаете более 80% своей реальной прибыли именно с этих 20%. Если эти условия не применимы ни к одному товару в ассортименте вашей продукции, то ваш единственный путь – внедрять новые технологии. На этой стадии креативный специалист по маркетингу должен ориентироваться на производство. Любые инновации всегда ориентированы на производство продукции. Инновации без нового товара или новой услуги – это и не инновации вовсе. Ориентируйтесь на рынок лишь в отношении немногих выгодных для вас товаров или сегментов рынка. Товары, приносящие вам 20% дохода, скорее всего, дают 80% прибыли, если вы подсчитаете все расходы, связанные с этими товарами, в том числе и непроизводительные. Еще более вероятно, что 20% товаров приносят вам 80% прибыли. Билл Роач, специалист по закупке косметики для фирмы Рейли, который занимается розничной торговлей в городе Сакраменто в Калифорнии, отмечает: 80% ваших прибылей приходит от 20% товаров. Для фирмы розничной торговли вопрос заключается в том, какую часть остальных 80% вы сможете урезать, без риска потерять статус косметического магазина. Спросите об этом у оптовых продавцов косметики, и они ответят, что это опасная затея. Спросите продавцов, занимающихся розничной торговлей, и они ответят, что избавиться от некоторой части неприбыльных товаров можно. Логично было бы увеличить торговые площади под наиболее прибыльные и хорошо продающиеся губные помады и изъять из ассортимента неходовой товар. Затем совместно с поставщиками 20% самых прибыльных товаров можно провести крупную внутримагазинную рекламную кампанию. Заметьте, что всегда существуют убедительные с виду причины, почему вам нужны 80% неприбыльных товаров. В данном случае это потеря статуса из-за уменьшения ассортимента. Подобные доводы основаны на странном представлении о том, что люди, приходящие в магазин, желают видеть много ненужного им товара, который мешает найти то, что они хотят купить. В 99% случаев, когда эта идея подвергалась проверке, выяснялось, что избавление от неходовых товаров резко увеличивает прибыль, и при этом покупатели даже не замечают, что какой-то товар исчез с прилавков. Одна компания, производившая автокосметику, шампуни, полироли и другие товары для ухода за автомобилем, продавала свою продукцию через автомойки. Теоретически это было логично, поскольку владельцы автомоек могли бы получать процент с каждой продажи, выставив эти товары на видное место, которое иначе просто пустовало бы. Предполагалось, что на автомойках для автокосметики отведут действительно заметное место и будут стараться ее продавать. Но после смены руководства в компании, выпускающей автокосметику, ее новые руководители провели всесторонний анализ состояния продаж и выяснили, что наблюдается классическая схема 80/20. 80% всех поступлений от продаж поступает от 20% розничных точек компании. Когда новый директор компании проверил 50 автомоек, производивших минимальные продажи, выяснилось, что продукция компании на этих автомойках была выставлена в самых незаметных для покупателя местах, а ее запасы после продажи практически не пополнялись. Директор компании раскритиковал владельцев автомоек за то, что они не продают его продукцию. Он призвал их исправиться и должным образом оформить витрины в местах, доступных покупателю. Это не сработало. Вместо этого ему бы следовало сконцентрироваться на 20% автомоек, лучше всего продававших его продукцию. Что они делают правильно? Могут ли они делать это еще лучше? Что общего они имеют между собой? как найти еще больше таких автомоек. Поскольку все выгодные автомойки находились во владении крупных, профессионально работающих фирм, новому директору нужно было расширять партнерство именно с такими фирмами, вместо того, чтобы добиваться повышения продаж от небольших автомоек, находившихся в частном владении. Ориентируйтесь лишь на нескольких ключевых клиентов. Какой бы важной ни была ориентация на несколько лучших товаров, она менее важна, чем ориентация на нескольких лучших клиентов. Многие успешные маркетологи хорошо усвоили этот урок. В этой связи можно привести несколько примеров. Вот пример из сферы телекоммуникаций. Сконцентрируйте свое внимание на тех сферах, в которых существует реальная угроза конкуренции. В большинстве случаев действует правило 80 на 20. 80% поступления от продаж приходит от 20% клиентов. Знайте самых прибыльных своих клиентов и делайте все, чтобы удовлетворить их запросы. Пример из сферы бизнеса, занимающегося контролем и регулированием исполнения контрактов. Помните старое правило 80 на 20. Поддерживайте теснейший контакт с 20% ваших клиентов, на которых строится 80% вашего бизнеса. Каждым воскресным вечером просматривайте контрактные файлы и черкните пару строк, пошлите открытку или сделайте себе пометку о том, чтобы позвонить клиенту, с которым вы уже давно не контактировали. American Express с 1994 года провела множество кампаний с целью укрепления связей с фирмами, работающими в сфере обслуживания и их клиентами, теми, которые обеспечивают наибольший объем продаж American Express. Карлос Виера, директор отдела продаж American Express в Южной Флориде, поясняет: «Это старое правило 80 на 20. Огромную долю прибыли дают 20% вашего рынка. Наша компания – это скорее рекламные акции, направленные на то, чтобы заставить людей больше питаться вне дома и оплачивать все это картами American Express». Успешный маркетинг – это прежде всего концентрация на относительно небольшой группе клиентов, наиболее активно покупающих ваш товар или услугу. Немногие клиенты покупают много, в то время как огромное число клиентов покупают очень мало. Этих последних можно игнорировать. Имеет значение лишь основная группа покупателей, те, которые покупают много и часто. Например, Emmis Broadcasting, владеющая радиостанциями WQHT и WRKS, провела успешные маркетинговые кампании, ориентированные исключительно на свою основную аудиторию, чтобы увеличить временной промежуток, в течение которого слушатели настроены на ее радиоволны. И теперь они слушают свою любимую радиостанцию 25 часов в неделю, а не 12, как прежде. Мы используем правило 80-20 в отношении всех наших радиостанций. Мы охватили каждого слушателя нашей целевой аудитории и выдаили из них каждые четверть часа, которые мы могли выдаить. Сосредотачиваться на 20% клиентов гораздо легче, чем на 100%. Угодить всем вашим покупателям практически невозможно. А вот заботиться об основных 20% клиентов не только нетрудно, но и очень выгодно. Четыре действия по удержанию ключевых клиентов. Во-первых, вы не сможете сосредоточиться на 20% клиентов, если не знаете, кто они. Фирмы с ограниченным количеством клиентов могут решить этот вопрос индивидуально по каждому. Фирмы, продающие свои товары десяткам тысяч или миллионам покупателей, должны знать своих ключевых клиентов или каналы распространения, а также иметь представление о том, кто является их основным потребителем, который покупает много и часто. Во-вторых, мы должны обеспечить этим ключевым покупателям первоклассный и даже потрясающий сервис. Чтобы создать страховую суперкомпанию будущего, советует консультант Дэн Салливан, вы устанавливаете 20 тесных контактов и затем окружаете их сервисом. Необычным сервисом и не просто хорошим сервисом, потрясающим. Вы угадываете их желания, а когда они просят вас о чем-то, реагируете мгновенно, словно спецназ. Главное – обеспечить потрясающий сервис, выходящий за рамки ваших обязательств и преобладающих в вашей сфере деятельности стандартов. Возможно, вам придется на короткое время напрячься, но это принесет долговременную пользу. В-третьих, ориентируйте новые товары и услуги на основные 20% покупателей. Разрабатывайте новинки лишь для этой основной группы и в сотрудничестве с ней. Если вы хотите завоевать долю рынка, прежде всего старайтесь продавать больше товаров основной группе своих покупателей. Вообще, это не вопрос умения продавать. Это даже не вопрос продажи большого количества уже существующего товара, хотя программы увеличения продаж наиболее активным покупателям почти всегда дают высокую отдачу и увеличивают кратко- и долговременные прибыли. Однако гораздо большее значение имеет совершенствование уже существующих товаров или разработка совершенно новых, необходимых вашим ключевым покупателям, желательно в сотрудничестве с ними. Нововведения должны проистекать из тесных отношений с этой ключевой группой клиентов. И, наконец, вы должны стремиться удержать ваших основных клиентов навсегда. Ваши ключевые клиенты – это ваши деньги в банке. Если вы потеряете хоть одного из них, то потеряете прибыль. Экстраординарные усилия по удержанию ключевых клиентов, которые могут выглядеть как дополнительные расходы, на самом деле обеспечат вам существенное увеличение прибыли. Первоклассный сервис может способствовать даже увеличению краткосрочных прибылей, побуждая клиентов к новым покупкам. Однако рентабельность описывает состояние бизнеса лишь после некоторого периода времени его функционирования. Настоящим же показателем состояния бизнеса является сила, глубина и длительность его взаимоотношений с ключевыми покупателями. Если вы начнете терять основных клиентов, ваш бизнес начнет рассыпаться, как бы вы ни пытались маскировать это краткосрочными прибылями. Если ключевые клиенты уходят от вас, продавайте бизнес как можно скорее или увольте все руководство, в том числе себя, если вы босс. И предпримите все возможное и невозможное, чтобы вернуть ключевых клиентов или, как минимум, предотвратить их исход. И наоборот, если ваши ключевые клиенты довольны, вашему бизнесу гарантируется долговременная экспансия. Служение ключевым 20% клиентов должно стать навязчивой идеей всей фирмы. Только сосредоточение внимания на ключевых 20% клиентов может сделать маркетинг первостепенным процессом для фирмы. Мы начали эту часть главы, рассмотрев переход от ориентации на производство товара к ориентации на маркетинг. Затем мы увидели, что так называемые издержки ориентированного на маркетинг подхода являются результатом ориентации на 100%, а не на 20% клиентов. Для ключевых 20% клиентов никакие издержки не могут быть достаточно велики. Вы можете вкладывать все свои деньги и энергию и знать, что получите великолепную отдачу. Ваша организация не может ориентироваться на 100% клиентов. Она может ориентироваться на 20%. Концентрироваться на этих 20% – главная задача любого человека, занимающегося маркетингом. И маркетинг такого типа должен стать главной задачей каждого человека, работающего в фирме. Клиент увидит и оценит усилия, явные и неявные, каждого работающего в фирме. В этом смысле принцип 80/20 дает нам совершенно новый взгляд на вещи. Он делается центральным принципом маркетинга. Маркетинг становится центральным направлением деятельности фирмы, и он также делает маркетинг работой каждого человека в фирме. Для всех членов организации маркетинг должен означать предоставление ключевым 20% клиентов обслуживания еще более высокого уровня. Продажа. Продажи – близкий родственник маркетинга. Это деятельность по непосредственному общению с покупателями и, что также важно, по выяснению мнения покупателей. Мышление 80/20, как мы увидим далее, также важно в сфере продаж, как и в маркетинге. Средние показатели продаж очень обманчивы. Некоторые продавцы зарабатывают более 100 000 фунтов стерлингов в год, тогда как подавляющее большинство их едва нарабатывает на минимальную зарплату. Средние показатели для этих людей и их работодателей ничего не значат. Возьмите любую группу продавцов и проведите в ее отношении анализ 80 на 20. Скорее всего, вы обнаружите несбалансированное распределение между объемами продаж этих продавцов. Большинство исследований показывают, что 20% лучших продавцов производят 70-80% объема продаж. Для тех, кто не знает о преобладании в жизни соотношений 80 на 20, это оказывается достаточно впечатляющим результатом. Но для любого бизнесмена здесь кроется разгадка того, как быстро повысить прибыль. В краткосрочной перспективе прибыли бывают связаны с продажами теснее, чем с любой другой переменой. Почему принцип 80 на 20 действует применительно к продажам, и что мы можем по этому поводу предпринять? Главное в деле достижения высочайших уровней продаж – перестать мыслить усредненными категориями и начать мыслить категориями 80 на 20. Существует два набора причин, почему продажи настолько сильно отличаются от продавца к продавцу. Первый набор причин связан чисто с производительностью продавца. Второй – со структурой организации работы с клиентами. Производительность продавца. Предположим, что ваш анализ дублирует последний пример, и вы выясняете, что 20% ваших продавцов дают 73% всего объема продаж. Что делать в этом случае? Первый очевидный, но часто игнорируемый императив – держитесь за высокопроизводительных продавцов. Не следуйте старому принципу – если что-то не сломалось, то зачем его чинить? Если еще не сломалось, проследите за тем, чтобы не сломалось никогда. Чтобы быть ближе к покупателю, вы должны быть ближе к своим лучшим продавцам. Делайте все, чтобы они были счастливы. А это не всегда можно сделать только с помощью денег. Во-вторых, наймите больше продавцов такого же типа. Это вовсе не обязательно должны быть люди с такой же квалификацией. Гораздо более важную роль здесь играет индивидуальность и отношение к делу. Соберите ваших лучших продавцов в одной комнате и, посмотрев на них, решите, что между ними общего. А еще лучше, попросите их помочь вам нанять людей, похожих на них. В-третьих, попробуйте выяснить, когда продавцы продают больше всего и что они делают не так, как всегда. Принцип 80 на 20 применим ко времени в той же степени, что и к людям. 80% продаж, сделанных каждым продавцом, возможно, были сделаны в 20% рабочего времени. Попытайтесь выявить так называемые полосы везения и выяснить, почему они возникли. Один комментатор удачно высказался по этому поводу. Если вы занимаетесь продажами, мысленно вернитесь к лучшей из ваших полос везения. Что вы делали в ту неделю не так, как всегда? Я не знаю, кто более суеверен, бейсболисты или продавцы, но люди, преуспевающие в своей области, выясняют, какие условия присутствовали, когда вдруг началась полоса везения, и вовсю стараются этих условий не менять. Конечно, если вы не бейсболист, а продавец, и у вас идет полоса везения, вам все-таки не стоит носить свою любимую форму слишком долго. В-четвертых, заставьте каждого продавца применять методы, дающие наилучшие соотношения между усилиями и результатами. Иногда этим методом у вас будет реклама через газету. Иногда продажа через личное посещение клиента. Иногда фокусированная рассылка писем. Иногда продажа по телефону. Делайте то, что дает наибольшую отдачу. Вы можете проанализировать это, но самый быстрый и дешевый способ узнать, что лучше, это понаблюдать, как ваши лучшие продавцы используют свое время. В-пятых, перебросьте преуспевающую команду продавцов на участок неуспевающей команды и наоборот. Проведите этот оригинальный эксперимент, и вы узнаете, сможет ли ваша успешная команда справиться со структурными трудностями. Если хорошая команда продавцов исправит положение дел на прежде неуспешном участке, а другая команда и на хорошем участке потерпит неудачу, посоветуйтесь с хорошими продавцами о том, что делать. Может, вам следует разделить команды так, чтобы несколько хороших продавцов оказалось на обоих участках? Недавно фирма одного моего клиента добилась потрясающих успехов на внешнем рынке. Но внутри страны продавцы работали плохо, и фирма теряла рынок. Я предложил поменять местами команду продавцов. Главный директор возразил, сказав, что сотрудники, работающие в отделе экспортных продаж, владеют иностранными языками, и было бы глупо использовать их для работы на внутреннем рынке. Но в конце концов он согласился на перевод одного члена международной команды, уволил директора отдела внутренних продаж и поставил на его место этого молодого человека. И вдруг доля рынка компании внутри страны, которая до этого неуклонно уменьшалась, стала увеличиваться. Конечно, не все такие эксперименты имеют счастливый конец, но в сфере продаж неудачник обычно терпит поражение, а преуспевающий преуспевает еще больше. И, наконец, как насчет тренинга по продажам? Имеет ли смысл вкладывать деньги в обучение худших 80% продавцов для того, чтобы увеличить их уровень производительности? Или это потеря времени, поскольку многие из них, сколько их ни учи, так и останутся неудачниками? Как и в любом другом деле, подумайте, какой ответ может подсказать вам принцип 80/20. Мой ответ таков. Обучайте только тех, кто, по вашему мнению, планирует работать на вашу фирму в течение хотя бы нескольких лет. Заставьте лучших продавцов обучать остальных, вознаграждая этих лучших в соответствии с успехами их учеников. Тех, кто добивается наибольших успехов после первого курса обучения, обучайте и дальше. Возьмите 20% лучших обучающихся и 80% усилий по обучению посвятите именно им. Прекратите тренинг наихудших 50%. Но не в том случае, когда обучение даже наихудших дает явно хороший результат. Показатели продаж во многих случаях связаны исключительно с квалификацией продавца, но зачастую это бывает не так. Стоит рассмотреть эти структурные факторы с позиции принципа 80/20. Умение продавать – это не только знание техники продаж. Анализ 80/20 помогает выявить структурные факторы организации работы, которые выходят за рамки компетенции отдельно взятого продавца. Часто бывает так, что легче и прибыльнее заставить эти факторы работать на себя, чем вникать в вопросы индивидуальных особенностей продавца. Очень многое может зависеть от товаров, которые вы продаете, и клиентов, с которыми работаете. Посмотрите на своих продавцов, менеджеров по продажам. Например, мы можем увидеть, что 20% наших продавцов дают 73% всего объема продаж. Мы также видим, что 16% наших товаров дают нам 80% всех поступлений от продаж. Кроме того, 22% наших покупателей покупают 77% того, что мы продаем. Выясняя ситуацию с продажами, мы видим, что продавец Black активно работает со 100 покупателями. 20% этих покупателей обеспечивают 80% объема продажа Black. Продавец Green работает в 100 графствах, но мы видим, что 80% ее покупателей проживают в 24 графствах. Продавец White продает 30 разных товаров. 6 из них дают 81% всего объема продаж. Мы уже рассматривали в этой главе действие принципа 80/20 в отношении товаров и покупателей. В этом смысле те, кто руководит работой продавцов, должны сделать следующее. Направьте усилия каждого продавца на продажу 20% товаров, приносящих 80% поступлений от продаж. Проследите за тем, чтобы на продажу наиболее прибыльных товаров обращалось в 4 раза больше внимания, чем на продажу менее прибыльных товаров на ту же сумму. Продавцов должны вознаграждать за продажу наиболее прибыльных, а не наименее прибыльных товаров. Настройте продавцов на работу с 20% клиентов, обеспечивающих 80% выручки и 80% прибыли. Научите продавцов классифицировать покупателей по продажам и прибылям. Настаивайте на том, чтобы продавцы 80% своего времени тратили на 20% наиболее прибыльных клиентов, даже если при этом приходится игнорировать менее важных клиентов. Уделение большего количества времени меньшинству наиболее активных покупателей должно привести к тому, что они станут покупать еще больше. Если возможности продажи еще большего количества имеющейся продукции уже исчерпаны, продавцы должны сосредоточиться на предоставлении первоклассного сервиса, чтобы не потерять имеющиеся клиентуры, а также на выяснении того, каких новых товаров хотят ключевые 20% потребителей. Сделайте так, чтобы счета, аккумулирующие наибольшую прибыль, вел один продавец или группа продавцов, независимо от их местонахождения. Пусть у вас будет больше общенациональных счетов и меньше региональных. Общенациональные счета обычно даются тем фирмам, в которых один покупатель несет ответственность за приобретение товара одной группы, независимо от того, куда эти товары идут дальше. Поэтому вполне логично, что таким важным покупателем должен заниматься главный директор по общенациональным продажам. Но и счета крупных покупателей стоит объединить в общенациональные счета, которые должны обслуживаться специальным вашим работником или группой работников даже в тех случаях, когда вы имеете несколько региональных покупателей. Рич Чиарелло, первый вице-президент по продажам внутри США из компании Computer Associates International, отмечает: «Из лучших 20% организаций клиентов я собираюсь получить 80% всей выручки. Я собираюсь придать им статус общенациональных счетов. Меня не заботит то, что нашему представителю придется летать по всей стране. Он будет отвечать за один счет. Мы будем тогда знать об этой организации все и делать все возможное для продажи ей нашей продукции. Снижайте затраты, а в работе с менее важными клиентами пользуйтесь телефоном. Довольно частой жалобой наших продавцов может быть то, что избавление от большинства покупателей и объединение остальных в общенациональные счета приводит к тому, что торговый представитель должен заниматься территориями вдвое большими, чем он может обслужить. Можно, конечно, попробовать освободить его от обслуживания нескольких покупателей, но только лишь в качестве крайней меры. Очень часто наилучшее решение – организовать службу продаж и принятие заказов по телефону и поручить ей обслуживание 80% мелких покупателей. Такой сервис, возможно, будет более эффективным и гораздо более дешевым, чем продажи посредством личных встреч продавца и покупателя. И, наконец, обратите внимание ваших продавцов на клиентов, которые в прошлом были активными покупателями вашей продукции. Пусть продавцы стучатся в старые двери или звонят по старым телефонным номерам. Это удивительно успешная техника продаж, о которой часто забывают. Стародавний, довольный вами клиент, скорее всего, купит у вас снова. Билл Бэйн, основатель консалтинговой фирмы Bain & Company, одно время занимался продажами Библии на крайнем юге США. Он рассказывает о периоде, когда он ходил от одного клиента к другому и не мог им ничего продать, и вдруг он осознал очевидную истину. Он вернулся к покупательнице, которая последней приобрела у него Библию, и продал ей еще одну. Еще один человек, применявший этот метод, румынский эмигрант Николас Барзан. Сейчас является одним из самых преуспевающих брокеров по работе с недвижимостью в США. Он лично зарабатывает 1 миллион долларов комиссионных в год, и более трети этой суммы получает от людей, которые пользуются его услугами не первый раз. Мистер Барзан буквально стучится в старые двери и спрашивает домовладельцев, то есть бывших его клиентов, готовы ли они снова продать свою недвижимость. Эти структурные перемены могут превратить посредственных продавцов в хороших, а хороших – в суперзвездных. Квалификация продавцов непосредственно влияет на уровень продаж. Но еще более важным элементом, имеющим долгосрочное влияние на рынок и удовлетворение клиентов, являются продавцы, излучающие энергию и уверенность, нацеленные на предоставление наилучшего группе ключевых клиентов и способные услышать то, что в действительности хотят получить эти клиенты. Немногие действительно важные клиенты. Некоторые клиенты очень важны, большинство же важны в меньшей степени. Некоторые меры по организации сбыта товара поразительно продуктивны, большинство же их неэффективны, а некоторые даже убыточны. Нацеливайте свои меры по организации и стимулированию сбыта на те области, в которых вы можете предоставить меньшинству ваших потенциальных клиентов нечто уникальное, то, что они не могут получить в других местах, при этом, однако, не забывая и о получении собственной прибыли. Успех любого успешного предприятия проистекает из этого простого принципа.